Вокруг меня стояли люди, мужчины, женщины, дети с румяными добрыми лицами. Они улыбались и с любопытством на меня смотрели. Комната была большая, много больше той, где я жила раньше. В ней стояли тяжелые дубовые столы и такие же стулья. Потолок был сделан из толстых просмоленных бревен. На стенах висели картины, на которых были изображены сцены охоты. Мужчины в красных камзолах скакали верхом за оленями. Над входной дверью красовались оленьи рога, а над камином большая и страшная кабанья голова. Меня пересадили в уютную просторную клетку и поставили ее на подоконник. В окно был виден широкий, осаженный деревьями двор. В новом доме было многолюдно. То и дело кто-то входил, кто-то выходил. Люди постоянно менялись, появлялись новые лица, так что я даже не могла их всех запомнить. Поначалу я думала, что все они родственники или друзья хозяина. Но потом выяснилось, что это не так. Однажды в теплый летний день хозяйка распахнула окошко, и я увидела во дворе молодого скворца. Он носился взад-вперед по двору, собирал соломинки и конский волос, чтобы свить себе гнездо на тополе у дома. Я уже давно не разговаривала ни с кем из птиц, и мне очень хотелось поболтать. Я позвала скворца, и он присел возле меня на подоконник. «Какой странный дом», — сказала я. «Не мог бы ты мне объяснить вообще, кто тут мой хозяин, и почему у него каждый день так много гостей?» «Сразу видно, что ты родилась в клетке», — улыбнулся в ответ скворец. «Все эти люди ему не друзья и не родственники, а этот дом постоялый двор. Люди платят за то, что живут здесь и кормятся. Каждый день к вечеру сюда приезжает почтовая карета с севера, а по утрам почтовая карета с юга. Здесь меняют усталых лошадей на свежих, пассажиры отдыхают и перекусывают». Мне нравилось на постоялом дворе. Там было шумно и весело. Ухаживал за мной сын хозяина, добрый и неплохой мальчик, несмотря на то, что иногда он, заигравшись, забывал подлить мне свежей воды. Но маленький сорванец так искренне раскаивался в ошибке, что я всегда прощала его. После разговора со скворцом я стала внимательнее присматриваться ко всему, что происходило в доме. Но больше всего я любила прислушиваться к разговорам путешественников. Они рассказывали о дальних дорогах, бурных морях, больших кораблях. Из клетки меня не выпускали, но я особо и не стремилась ее покинуть. Когда настало лето, по утрам клетку выносили во двор и ставили на каменную ограду у ворот. Оттуда я видела дорогу и первой замечала почтовую карету. Сначала вдалеке показывалось легкое облачко пыли, потом облачко приближалось, увеличивалось, и, наконец, из него выплывала пара лошадей и сама карета. Тогда я начинала петь придуманную мной песенку, начиналась она словами: «Выходи скорее, девчонка, и встречай своих гостей». Никто из людей не понимал слов моей песенки, но слуги и горничные очень быстро выучили эту мелодию, и как только я ее запевала, выходили на порог дома, чтобы помочь постояльцам внести в дом сундуки, корзины и баулы. В столовой накрывали столы, на кухне начинали ставить на огонь сковородки, конюхи выводили из конюшен свежих лошадей. Я очень радовалась, когда от моей песенки весь постоялый двор вдруг начинал шуметь. Люди начинали суетиться. Я чувствовала себя не пленницей в клетке, а полноправным членом этого мира. Птицы, живущие на свободе, избегают людей. Им кажется, что люди похожи друг на друга, как горошины одного стручка, и что всех их следует бояться. Но это не так. Мы, выросшие в клетке, знаем, что все люди разные. Они такие же разные, как и птицы. У меня появилось много-много разных друзей среди людей. Одного из них я помню до сих пор. Это был пожилой кучер. Он приезжал к нам на почтовой карете с севера. Он очень ловко управлял лошадьми, лихо въезжал в ворота постоялого двора и громко кричал мне: «Привет, Пипинелла, а вот и я». Он оглушительно щелкал длинным кнутом, и на этот звук выбегали конюхи, меняли лошадей, чистили лошадь, смывали грязь с поводьев. Они работали быстро и весело, а старый кучер сидел и курил свою трубку. Кучера звали Джек, и я сложила для него песню. Каждый вечер, услышав щелканье длинного кнута, я запевала ее. От песни конюхи работали еще усерднее, а на лице кучера появлялась улыбка. В моей песне был звон колокольчиков, шорох скребницы по спине лошади, монотонный стук колес. Окончалась она так: «Джекки Джек, Джекки Джек». Старый Джек каждый раз угощал меня сахарными крошками. Перед тем, как пойти ужинать, он просовывал сквозь прутья клетки палец, на котором лежало мое любимое лакомство.